Оливия не шевельнулась. Дыхание ее участилось, в ушах стоял звон. Легкость, с какой он сообщил ей о своем отъезде, была равносильна пощечине. «Я и не предполагал пробыть здесь так долго», — продолжал он. «Работа теперь налажена, и меня особенно радует, что вы еще при мне освоились с ней. Теперь вы в курсе всех наших дел и в помощи не нуждаетесь. Трудно только начать и приспособиться. Помните, вы говорили мне об этом в Петербурге? Вы даже дали мне срок 2-3 года. С тех пор прошло уже 2,5 года. И перед тем, как мы навсегда расстанемся, я хочу сказать вам, что сейчас мне не легче, хотя я и приспособилась». Оливия стала заваривать чай. Карл терпеливо ждал, пока она заговорит снова. Он никогда не спешил с объяснениями. «Возможно, я очень требовательно», — заговорила Оливия, кладя на стол ложку. «Но, с другой стороны, у каждого из нас только одна жизнь, и я не хочу расставаться со своей, не будучи твердо уверена, что отдаю ее за что-то стоящее. Поймите, я готова на любые жертвы, если только конечная цель стоит этих жертв. Но я хочу видеть смысл в том, что мы делаем. Хочу знать, что покупаем мы ценой наших жизней». Рука ее, касавшаяся подноса, задрожала. «Если б только я была уверена, что, умирая, Володя верил, дело, за которое он отдал свою жизнь, в конце концов победит. Нет, я не о нем хочу сейчас говорить. Лучше поговорим о нас и нашей работе, то есть о вещах вполне реальных. Мы с вами уже прошли через то, что уговорились называть выучкой, и в итоге издаем небольшую рабочую газетку. Не говорите мне того, что я и сама знаю. У нас великолепная газета, в ней печатается первоклассный материал, и ее влияние весьма значительно. Но стоит ли это тех жертв, которые мы принесли?» «Вспомните», — начал Карл, садясь верхом на стул и кладя руку на его спинку, — «что сказал Эпиктет о салате? Стоит он всего один пенс, но если вы хотите есть салат, вы должны заплатить этот пенс. Люди не хотят понять, что цена на салат может подняться в неурожайный год до 3 пенсов, а сам салат, несмотря на дороговизну, может быть хуже обычного. Вас мучит проблема какой-то абстрактной нежизненной справедливости. Вы хотите, чтобы мир был спасен за сходную для вас цену. Так не бывает. Цена зависит от времени и места. Я не отрицаю, что...» Он запнулся и, понизив голос, договорил, что цена может быть и непомерно высокой. Оливия безнадежно уронила руки. «Ну и что же? Неужели вы думаете, меня смущает сама цена? Все, что вы мне сейчас сказали, сводится к одному. Отдайте Кесарева Кесарю. Я и сама это знаю. И меня волнует не пенс, и не 3 пенса, и никакая на монете чеканка. Но в мире столько маленьких кесарей, и каждому из них приходится отдавать его особой монетой». «Да?» — переспросил Карл, вставая и облокачиваясь о камин. «Продолжайте. Что же получается, в конце концов? Вот об этом-то я и хочу вас спросить. Что?» Он молчал. «Вот, например, вы», — после длительной паузы продолжала Оливия, — «вы вспоминаете о Катуй». Жесткие складки вокруг рта Карла обозначились еще резче. «Нет», — сказал он, — «я никогда не вспоминаю о нем. Разве только случайно». «Все равно. Пусть случайно. Так вот, я считаю, а Катуй был вашим пенсом». Медленно вздохнув, Карл ответил: «Частично». «А где ваш салат?» Он заслонился ладонью от огня в камине. «Если человек должен пожертвовать жизнью или чем-нибудь не менее для него дорогим, он имеет право знать. Чего же ради?» Задумчиво и неумолимо продолжала Оливия. «Это вопрос соотношения ценностей. Есть ли в мире что-нибудь равноценное жизни и счастью человека? Взять хотя бы этот случай во время коронации в Москве. В свалке, когда толпа устремилась за царскими подарками, задавила насмерть сотни мужиков. По сути дела, они погибли ради несвежей колбасы и оловянных кружек с портретом царя.